Глава 4. У нас ушло не очень много времени на то, чтобы соорудить хлипкую непрочную машинку. Благодаря инженерному и слесарному столам я мог компоновать все, в чем нуждался, в считанные минуты. Инженерный стол второго уровня был превосходен для сложных конструкций, где требовалось собрать воедино множество предметов, скажем, систему передней подвески и вал трансмиссии. Слесарный стол второго уровня позволял видеть пределы прочности, пределы нагрузки. Интерфейс же учитывал и другие параметры. Мордекай однажды сказал, что при наличии стола третьего уровня у нас будет возможность переплавлять случайные малоценные предметы и получать таким образом более прочные, более плотные сплавы. Тогда я смогу изготавливать ценные взрывные устройства и отказаться от дорогостоящих хаблобберов. Мы с Катей приступили к разработке первой части проекта, а Пончик отправилась с Мордекаем за покупками. Но перед уходом кошка бросила взгляд на основу будущего транспортного средства и заявила: «Я решила назвать эту машинку королевской колесницей». И выплыла из комнаты верхом на Монго. Я успел только пробормотать, за каким дьяволом, как над формирующейся конструкцией возникла подсказка. Описания мне еще не было, но уже красовалась надпись от системы. «Королевская колесница. Изобретение». Колесница представляла собой не более чем претендующий на изящество квадроцикл огромных размеров, к которому присоединялся снимаемый прицеп. Когда прицеп занял свое место, все сооружение напомнило мне конструкцию МОАВ, которую мы изготовили для борьбы с элементалем гнева. Смотрите «Динниман. Карл. Обходчик подземелий». Глава 13. Но нынешний вездеход был достаточно велик, чтобы перевозить нас всех. Наиболее сложной частью работы над колесницей стало конструирование шин. У нас оставалось некоторое количество ненужной резины, из которой я на инженерном столе при помощи специальных инструментов мог бы сварганить шины. Но этой резины отнюдь не хватило бы на 4 штуки. Сохранились у меня и черные диски, которые гоблины использовали на своих медных косилках. Но у них не было полноценных протекторов, и они были недостаточно широки. А ведь нам предстояло преодолевать песчаные дюны и въезжать на холмы. Следовательно, требовались настоящие надувные шины. Мордекай мог бы изготовить подходящие материалы на алхимическом столе, но эта работа требовала времени, а временем-то мы и не располагали. Так что в первую очередь мы попробовали создать шины из металла. Я сделал их насколько возможно легкими, но проведя несколько испытаний, мы убедились, что задуманная нами конструкция попросту неосуществима. Эти шины все-таки были чересчур тяжелыми, что делало бесполезной систему подвески. Магический двигатель вагонетки был чертовски мощным, но я почти сразу понял, что собранная машина просто застрянет, и нам останется беспомощно сидеть на песке, даже если мы будем объезжать самые крупные дюны. Нашей целью была такая машина, на которой мы могли бы максимально быстро и эффективно объехать все пространство миски. Чтобы решить эту проблему, мы соорудили на инженерном столе бегущую ленту, вроде тех, что крепятся на снегоходы. Драмадеры использовали нечто подобное. У них было несколько телег на гусеничном ходу, которые то и дело разъезжали по городу. Два передних ведущих колеса я сумел сделать из резины. Приводной механизм требовал большого числа зубчатых колес определенных размеров, плюс к тому были нужны и сами ленты, которые мы тоже покрыли бы резиной, если бы могли. Катя набросала схему всего механизма, когда мы стояли бок о бок у инженерного стола. Получив схему, мы смогли всего за 2 часа собрать работающую машину. Она была топорна и получилась все-таки тяжелее, чем я хотел. К тому же я не был уверен в ее способности преодолевать глубокий песок. И тем не менее, проклятая штука работала. Вся конструкция без прицепа была вполне компактной. Пожалуй, раза в 2 больше давно утраченной медной косилки. Наша машина обладала низкой посадкой, при этом была достаточно широкой и прочной, настолько, чтобы Катя в ее халковой вариацией, могла сидеть впереди. Я же за ее спиной, на приподнятом сиденье. Она смотрелась, пожалуй, забавно верхом на этой штуковине, как взрослый человек на детском вездеходе. Безусловно, мы могли бы сделать машину больше и безопаснее, но принятая нами конструкция позволяла мне поднять ее и убрать в инвентарь. Условно говоря, нам пришлось для этого разобрать ее на две части. Но в результате мы успешно изготовили машину, одновременно транспортабельную и достаточно большую, чтобы она была в состоянии перевозить нас троих. Катя не справилась бы с такой большой массой, какой думал я. Но важнее всего была скорость. Это все-таки не танк. Машина не предназначалась для защиты. Пока. Мы с Катей обсудили возможность использования корпуса нашего вездехода в качестве шасси для машины большего размера и с более разнообразными функциями. Я предложил вариант, при котором она стала бы корпусом этой машины. Однако Катя не выразила энтузиазма в отношении этой идеи. Что ж, не все сразу. К тому же я совершил ошибку, высказав идею называть нашего товарища Катя Прим. Ей эта шутка вовсе не показалась такой забавной, какой показалась мне. Еще полчаса обсасывания деталей, устройства колесницы, и мы готовы к краткому полевому испытанию. Если бы нас не заботила проблема хранения, то, как мне кажется, было бы лучше вовсе без колес. Только две ленты, сказала Катя, любуясь делом рук наших. Я угукнул в знак согласия. И ты не ошибаешься, но мы уже достигли согласия, и к тому же уже истратили слишком много времени. Но ты как бы то ни было великолепна. По-моему, ты упустила свое призвание. Она взмахом указала на ленточный ходовой механизм. Это благодаря вашему зелью земного увлечения. Можно подумать, что я сидела здесь, ломала голову, как собрать это сооружение. И вдруг на тебе. Как интересные инопланетяне, те, что не здесь, в подземелье, учатся выполнять такие трюки по заказу. Как в фильме «Матрица», как будто кто-нибудь примет несколько зелий, и он уже сверхгениальный мастер кунг-фу или пилот вертолета. «Почему же нет?» – отозвался я. «Препятствий не вижу». Я нагнулся, открутил два болта и поднял заднюю половину колесницы. Она исчезла в моем инвентаре. Мы так мало знаем об окружающей вселенной. Если так действительно бывает, то данный факт должен иметь огромное влияние на общество. Если какой-то человек может быть экспертом в любой области, что это вообще может означать? Тогда мне не понять, откуда берется, не знаю, жестокость. Думаю, такой опыт должен стоить безумно дорого. Я подошел к передней половине колесницы и отправил в свой инвентарь и ее. И тогда только сверхбогатые смогут им воспользоваться. Ну, вроде пластической хирургии. То, что для немногих и, наверное, имеет границы. Если злоупотребишь, случится что-то плохое. Как-то вот так. «Может быть», — вздохнула Катя. «Не могу выбросить эту несуразицу из головы. Это как-то не по-людски. Я понимаю, как работают двигатели и вся механическая часть, но мое знание какое-то неестественное. Как будто я знаю, но не знаю, о чем тоже знаю. Может быть, знание загружается в мой мозг по команде, как будто что-то соединяет меня напрямую с Википедией. Диковато в самом деле. Вот мой навык «Баскская пилота». Смотрите Динниман, сценарий «Судного дня Карла». Глава 5, примечание 24. Беспрепятственно притворяется в действие. Хотя здесь мускульные реакции, так что, наверное, другой механизм работает. Мы до сих пор не знаем, какое земное увлечение имеется у пончика. Ситуация по-настоящему нелепая. Скутеллифилия. Коллекционирование нашивок, военных, полицейских, спортивных и тому подобное. Я расспросил сотню человек. Никто не знает, что это за хрень. Мы вышли из здания и двинулись к выходу из города. Мимо нас дефилировали многочисленные драмадеры. Мурдыка и Пончик поотстали. Они сказали, что провели маленькие переговоры. Забираться далеко мы не хотели, поэтому поставили свою машину сразу за воротами. На сборку вездехода ушло около 5 минут. Непозволительно много. Надо будет над этим еще поработать. Мы отступили на шаг и залюбовались плодом своего труда. Выскочило новое описание. Гусеничная всепочвенная машина для самоубийств. Королевская колесница. Изобретение. Если снегоход назюзюкается самогоном и проведет бессознательную сольную ночь с охотником за шлюхами, прозванным Дяревней, то результатом их соития станет вот такая великанская пародия на вездеход. На большой скорости пересекает и песок, и снег. И пусть вас не тревожит отсутствие каркаса, чудовищное смещение центра тяжести или тот факт, что при соприкосновении со скалой это изобретение сделается ярким воплощением идеи катапульты. Главное то, что выглядит оно как то, что вываливается из задницы. «Ваха!» – воскликнула Катя. «Я только что получила достижение за изобретение, а это описание как-то действует на нервы». «Раз система присуждает имя, это означает, что изобретение, как минимум, стоит этого. Я сходу придумал это утешение. Но прозвучало оно неплохо. Мне же нужно было всего лишь средство, позволяющее быстро переместиться из пункта А в пункт Б. Я с сомнением посмотрел на машину. Давай все же посмотрим, насколько смертельна эта ловушка». Ближние к стене дюны были весьма крутыми, а значит, идеально подходили для испытания. От мобов городские окрестности очищал драмадерский патруль бездельников, и воздух был чистым. Я взобрался на ближайший холм, чтобы убедиться, что мне не грозит утонуть в песке, как в снегу. С вершины я помахал Кате. Она завела мотор и медленно повела колесницу по склону холма. Машина взбиралась уверенно и бесшумно. Двигатель работал безукоризненно тихо. Лишь гусеницы шелестели. Нельзя было даже определить, включен ли двигатель, пока Катя не прибавила ход. Вездеход остановился около меня. «Работает», — констатировала Катя. «Уверенно говорю, эта штука может двигаться быстро. Только бы соблюдать осторожность на поворотах. Ощущение езды меня как-то беспокоит. Может быть, нам нужен каркас?» Вездеход поднял громадную тучу пыли, хотя проехал не больше 100 футов. Я с тревогой посмотрел на небо. Бесплодная земля находилась возле края миски, на противоположной стороне. Мурдыка и Пончик провели сколько-то времени в разговоре с местными жителями и выяснили, что гномова крепость придерживается своеобразного распорядка. Обычно она находится над миской, за исключением времени песчаных бурь, когда она перемещается к краю пузыря, где пристраивается над водой. После того, как буря прекращается, крепость в течение нескольких часов движется обратно к обычному месту. К времени окончания двухчасовой ночи она снова висит, где всегда, на высоте в несколько тысяч футов над центром миски. У нас оставалось больше 12 часов до предполагаемого начала бури. Это означало, что аэростат находился не там, где ему полагалось находиться в это время. На самом деле, бесплодная земля ведет себя не так, как предсказывал Мурдыкай, заметил я. Катя запрокинула голову. Да, это точно. Похоже, она намерена лететь в сторону океана. Наверное, наши неправильно поняли насчет ее расписания. В небо полетели 3 сигнальные ракеты. 2 красные и 1 белая. И все 3 с треском зависли наверху. Они вылетели с южной стороны, со стороны города Бактрианов. На другой стороне горбатого города и на его территории поднимался шум. До странности требовательно прозвучал рев сирены. Он напомнил мне детский плач. Сзади и сверху на гофрированной стене с одного из больших кубов стянули ткань, и 2 верблюда вошли внутрь куба. «Это противовоздушная установка», — сказал я. В кубе стояли 4 ствола, направленные в небо. Сзади послышался шорох выпущенных в воздух ракет. В небе появились 3 новые вспышки. На этот раз ракеты вылетели из горбатого города. Теперь все 3 вспышки были красными. «Цвета должны что-то означать», — предположила Катя. «Давай возвращаться в город», — — сказал я. Мое заднее сиденье было выше, чем Катина, и поворачивалось, благодаря чему я мог смотреть через ее плечо. Она направила вездеход с вершины холма вниз. Мне машина показалась вполне устойчивой. По-прежнему за ней поднимались невероятные клубы пыли. Я подумал, что это, возможно, полезное прикрытие нашего передвижения. А возможно и нет. Мы остановились у ворот и принялись поспешно разбирать машину. Когда мы закончили, я обернулся и посмотрел на юг. И вот тогда на отдаленный город полетели бомбы. «Те, кто в зоне безопасности, не пострадают», — сказал Мордекай. Мы ждали начала итогового выпуска. Мордекай с Пончиком умудрились приобрести 2 драмадерские базуки и 10 реактивных ракет. Это были ракеты прямого полета, такие, которые следовало выпускать в зоне прямой видимости. Верблюды наотрез отказывались продавать управляемые модели. Я уже разобрал одну ракету и передал химический приводной механизм Мордекаю, чтобы он перепрошил его. Мордекай сказал, что теперь точно знает, как работает такой механизм. Он сможет снабдить меня некоторыми компонентами, которые я смогу использовать при изготовлении собственных ракет на столе сапера. Они, по его словам, не будут обладать такой ударной силой, какой мне бы хотелось, но радиус их действия будет поразительным. А если добавить к некоторым из них верного стрелка, то в моем распоряжении будут настоящие управляемые ракеты. «Если будет взорван весь город, зоны безопасности будут безопасны?» — поинтересовалась Катя. «Да», — ответил Мордекай. «Но не все бары представляют собой настоящие зоны безопасности. Как правило, если владелец не попка, то вероятность бывает 50 на 50. Палец — не подлинная зона безопасности, но пока мы пребываем в личном пространстве, с нами все будет в порядке. Я думаю, здесь есть только одно или два места, которые предоставят обходчикам защиту». Я вспомнил Гэри с предыдущего этажа. Его бар не дал ему защиты. «Значит, неигровые персонажи будут в безопасности в правильных барах», — уточнил я. «Судя по числу бомб, сброшенных с бесплодной земли, в городе уже ничего не осталось». «Ну, вопрос сложный», — протянул Мордекай. «Некоторым неигровым ничто не угрожает. Мне ничто не будет угрожать в зоне безопасности. Вся зона будет защищена. Если нет обходчиков, бывших обходчиков или НПС из других миров, то зона, вероятнее всего, будет разрушена. Есть еще некоторые правила для случаев, когда в округе имеется всего одна зона безопасности. Но это уже сложные материи. В сухом остатке принадлежащие Боранту неписи не защищены системой зон безопасности, когда в зонах находятся только они. Защищены они только тогда, когда с ними вы». «Я не уверен, что вполне понял», — сказал я. «Ты говоришь, что все неигровые персонажи, возможно, погибли, если не находились в баре вместе с обходчиками. То есть зоны безопасности таковы только при условии, что в них находятся обходчики». Мордекай изобразил сомнение. «Вероятно, очень вероятно, что так. Опять же, и тут есть некие правила. Руководство по эксплуатации зон безопасности – что-то вроде телефонного справочника. Что ты скажешь по другому вопросу, который нас интересует? О первичных и вторичных зонах?» «Тут другая подоплека». Мордекай послал мне предостерегающий взгляд. «Этот вопрос прямо не касается ни обходчиков, ни НПС». Я вздохнул. Очень уж многого я до сих пор не понимал. «А ты, похоже, знаешь больше, чем 90% других обходчиков. Значит, может быть и так, что где-то посреди разрушенного города стоит нетронутый бар?» «Ну да, зоны безопасности – защищенное пространство. Вот в чем суть. Бывает, что во время квестов или еще каких-то особенных мероприятий система закрывает доступ в них, как ты уже убедился. Но если гномы обращаются так с этим городом, то просто заходи в бар и будешь под защитой». «Я надеюсь, простые люди в том другом городе все это знают», — вклинилась Пончик. Она сидела на стойке бара и очищала банку кошачьего корма из синтезатора еды. По выражению на ее морде я догадывался, что кошка недовольна. Монго не мог получать питание из ящиков, поэтому мы были вынуждены еду для него покупать. Но в этот раз он получил печенье для животных. Мы до сих пор не знали, по какой причине гномы сравняли с землей город бактрианов. Истерическая реакция дромадеров подсказывала мне, что они тоже этого не знали. Мы только высовывали головы наружу, чтобы отслеживать местонахождение могучей летающей крепости, пока она не двигалась в нашем направлении. Начался итоговый выпуск. Сначала на экранах появилась картинка, напоминавшая пузырчатую пленку. Камера быстро прошлась по ней, выхватывая крупным планом один пузырек за другим. Снежные бури, ураганы, непроходимые джунгли, болота, горы, лабиринты проносились по экрану, как и еще многое другое. Но прежде чем нам начали показывать пятый этаж, мы увидели несколько сцен из последних минут «Железного клубка». Мы увидели, как Мириам Дом активирует заклинание, которое сшибло огромного босса провинции. Тот продержался всего несколько секунд. Непреодолимый ударил по нему полудюжиной разных зелий и заклинаний, в результате чего период его обморока подпрыгнул с 10 секунд до 5 часов. «Гений!» — одобрил Мордекай подвиги козла. «Убивает, собирая дебафы!» Однако они не сумели добить босса провинции. На экране из ниоткуда в комнату ворвался Куан Че. Он выпустил в босса синий магический болт, который заставил того очнуться. Козлиной команде пришлось спасаться бегством. Причем непреодолимый вопил, что убьет Куана. Тот остался в комнате и несколько раз выстрелил в босса. Этого хватило, чтобы уменьшить уровень здоровья наполовину. Но когда чудовище ринулось на обидчика, Куан ретировался. «Он же мог его убить!» — возмутилась Пончик. «Нет, драпанул, как заяц!» «Он опасен! На нем необычный балахон!» — заметил Мордекай. «Выглядит так, как будто дает способность летать. Обладает свойствами заклинания щит. И, может быть, еще что-то. Я подумал, что тут не исключен разрушитель. Редкое и при этом сильное заклинание. Его действие похоже на магические ракеты Пончика, и оно хорошо пробивает дыры. Кроме того, разливает жидкости и оглушает противника. Единственная проблема – малый радиус действия. «Оно будет нашим», – прошипела Пончик. Дальше в выпуске прошла моя битва с Грулом. Было упомянуто, что Грул находился под контролем принца Маэстро. Но упомянуто вскользь. Роль маэстро не попала в фокус внимания. В центре оказались команда Элли, Пончик, Катя плюс команда Лидзюня. Показали прохождение паровоза через портал и его падение в пропасть. Не показали зачинщицу и тисквика у паровоза. Вместо них выпуск переключился опять на меня. Мы увидели, как на меня сыплются баллы опыта. После того, как поумирали настенные соглядатаи и повзрывались кристаллы души, открывая путь к бегству с обреченного этажа. Просмотрев этот эпизод, Мордекай окинул меня одобрительным взглядом. «Ты знаешь, что ты полуумный? Ведь знаешь!» Я кивнул. Сюжет неожиданно прервался, и программа перешла к дани памяти человека по имени Ифечи. «Так вот, значит, кто еще умер», — проговорил я, наблюдая за тем, как африканец неохотно входит в подземелье. «Лекарь. Бедный парень». Ифечи вошел в подземелье с группой солдат, у каждого из которых был АК-47, автомат Калашникова. Ифечи единственный не был вооружен. И одет он был иначе, чем прочие. На нем была ярко-красная рубашка и куртка поверх. На плече у него висел медицинский чемоданчик со знакомым символом Красного Креста. «Не парень», — неожиданно сказала Катя, не отводя глаз от экрана. «Ифечи — это женщина». «Что?» — удивился я. «Ты уверена? С чего ты взяла? Мне он всегда казался мужчиной. Тонкий, как спичка, ниже остальных. Робкий, зажатый, пугливый. Бритая голова. Совсем я не эксперт, Да и никакого значения данный вопрос не имел. Но я видел в Ифечи парня. Назови это сверхспособностью. Я умею отличать. Мы увидели, как прежнюю команду Ифечи, Le Mouvement, движение, французский, истреблял прозрачный желеобразный босс величиной с дом. С того часа Ифечи слонялся по подземелью, совершенно одинокий, пока не встретил Флорина. Тот был человеком, и его история оказалась своеобразной. Сам он сказал, что приехал из Франции, но говорил с австралийским акцентом. Когда рухнул мир, он находился в Африке. В выпуске не приводилась его полная биография, но сам он вскользь упомянул о частной охране, род наемника. Он, как и его команда, пришел к подземелью вооруженный до зубов, но затем ему пришлось полагаться исключительно на свой карабин, который, судя по его виду, прошел радикальную модификацию и получил магическое обновление, при котором всегда имел неограниченный запас патронов. В итоге Ифечи остановился на классе лекаря, а Флорин выбрал крокодилинговую расу. Добравшись до третьего этажа, они разделились, но вскоре снова нашли друг друга. Нам показали кадр их встречи, когда они обнимались и всхлипывали. Они, как я понял, были не просто друзьями. Оружие Флорина было смертоносным для большинства мобов, а Ифечи, несмотря на свой класс, обладал такими эффективными и невиданными приемами нападения, что я понимал, каким образом эта пара набрала достаточно пунктов, чтобы войти в первую десятку. Они призывали пиявок и разбрасывали их. Очень много пиявок. Пиявки покрывали моба и высасывали из него все жидкости, тем самым убивая в считанные секунды. После этого извивающиеся пиявки, наполненные кровью и другими веществами, добытыми из погибшего моба, съедались и давали нашим героям богатый комплекс бафов. Флорин пожирал их, не сходя с места. Невообразимая мерзость. «Захватывающая история», — прокомментировал Мурдекай. «Я ничего похожего не встречал очень давно. Думал, что от этого заклинания уже отказались. Крокодилины имеют способность утраивать все бафы, которые приобретают при поедании любых существ. Возможно, он выбрал расу, исходя из данного свойства. Наконец нам показали обстоятельства гибели Ифечи. Двое друзей вошли в группу, которая после того, как открылась станция с колодцем, двинулась в сторону одной из бывших станций Гулей. На лестнице образовалась цепочка идущих. Все торопливо спускались. Станция была почти пуста. Движение было быстрым и упорядоченным. А затем на сцене появилась Люсия Мар. Обходчица номер один выступила так, словно станция принадлежала ей. По бокам ее сопровождали псы – Сисси и Густаво Три. Люсия находилась в облике колдовской красавицы. Ладжаблес. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 7. Примечание 43. Предусматривала, что половину суток она будет прекрасной женщиной, а остальное время сильной, мастерски владеющей рукопашным боем женской версией Скелетора. Редеющая толпа расступалась перед женщиной, которая была ребенком со сверкающими волосами. Она слегка прихрамывала из-за козлиной ноги. Над ее головой светилась вереница черепов, означающих убитых ею боссов и игроков. Ротвейлер Сисси тоже подвергся трансформации. Он увеличился в габаритах и теперь почти вдвое превосходил в размерах обычную собаку. Этот огромный пес рыкнул на попавшегося ему обходчика, и тот шарахнулся назад. Люсия остановилась, осматривая помещение. Оставшиеся обходчики продолжали цепляться за шанс попасть в колодец. У выхода образовалась давка. Флорин и Ифечи приблизились к Люсии, явно желая поздороваться. Она обхватила себя за плечи. «Нет, это мое!» Псы зарычали. «Хорошо, подружка!» Флорин отступил, поднял руки над головой, после чего отвернулся и чуть слышно пробормотал. «Сумасшедшая сука!» Люсия не колебалась. Она схватила ближайшего к ней обходчика, парня лет 18, который отчаянно старался остаться незамеченным. Она подняла его, словно он ничего не весил, и буквально швырнула его на Флорина. Парень упал, подскочил и ударился о стену сзади, уже потеряв сознание. «Что за черт?» – закричал Флорин. И Фечи кинулся на помощь пострадавшему. «Леди, вы нездоровы на голову? Мы здесь все друзья». «С моей головой полный порядок», — отозвалась Люсия, как ни странно, обиженным тоном. «К чему вы это сказали?» Она указала на Эфечи, который старался что-то пропихнуть в рот неприходящему в себя молодому обходчику. «Больше ничего не говорите, иначе не поздоровится вашей приятельнице». «Приятельнице? Я же тебе говорила», — сказала Катя, глядя на экран, словно завороженная. «Иисусе!» произнес я. Я-то думал, что козел сошел с ума. «Непреодолимый сумасшедший есть», заявила Пончик. «Ты тоже сумасшедший. Люсия — другой случай. Она безумна». С этим не приходилось спорить. Флорин отступил, не произнося ни слова. Я бы сказал, что поступил он умно. Он распознал безумие. Последние обходчики пробивались к лестнице. В центре помещения остались только трое, плюс раненый и псы. «Это печально», — констатировала кошка. «Что именно?» — спросил я. «Никто не остался с беднягой, которого Люсия швырнула через комнату. Одна Эфечи помогла». Я погладил Пончика по голове. Все тело кошки было напряжено. Так внимательно она следила за происходящим на экране. Флорин не сказал ничего. Он просто отступал, продолжая смотреть на Люсию в упор. Затем он тронул Эфечи за плечо и сделал ей знак следовать к лестнице. Она кивнула. Пострадавший молодой человек сел и потер ушибленную голову. Бросил испуганный взгляд на Люсию, поднялся и поплелся к лестнице. Густаво, ротвейлер обычного размера, сделал шаг, чтобы перегородить ему проход. Во рту пса мелькнула молния, когда он зарычал. «Ты что сказал?» — заорала Люсия, на старающегося удрать парня. «Ты что сказал про моего папу?» «Он ничего не говорил про твоего папу, ты, звездючка», — вмешался Флорин, отвлекая ее. «Вот я сказал бы ему кое-что при случае. Прекрати бросать своих детей головой вниз. От этого они тупеют». Он помог Эфечи выпрямиться. «Идем, Ифи, к лестнице». «Не бери ни от кого гадость. Это просто игра. Это не в самом делешнее». Люси обращалась к кому-то через плечо. К кому-то, кого в комнате не было. И Фечи незаметным взмахом руки активировала заклинание. Что-то вроде защитной оболочки. Она активировала его дважды. Один раз для Флорина, один раз для другого обходчика. Сама же осталась без защиты. «Что это ты заговорил?» — обратилась Люсия к Флорину. В ее голосе послышалось удивление. Она наклонила голову на бок. «Я же предупредила! Твоей подружке не поздоровится, если будешь вякать!» «Мы не хотим никаких неприятностей», — сказал Флорин и шагнул к лестнице. «Они все так говорят». Люсия сдвинулась в бок, блокируя выход, и щелкнула зубами. Все последующее заняло 10 секунд. Гигантский ротвейлер Сиси кинулся на Флорина. Густаво сделал то же самое, перескочил через невезучего обходчика и налетел на крокодилина. Открыл пасть, словно намереваясь выпустить молнию. Бам-бам-бам! Карабин уже был у Флорина в руках, и он выстрелил 3 раза так быстро, что я не уловил движения. Одна пуля в Люсию, одна в Сиси, одна в Густаво. В таком вот порядке. Люсия и обе собаки отскочили назад. Из пасти Густаво вылетела молния и ударила в потолок. Флорин продолжал стрелять. 3 выстрела к ряду. Бам-бам-бам! Сделав шаг к противникам. Бам-бам-бам! Рядом со мной Мордекай издал стон. Катя ахнула, а затем я увидел то, что увидели они. И Фечи вдруг прислонилась к стене. У нее не было головы. Брызги крови и мозга запачкали камень. «Что?» — начал я. Мурдыкай крылом велел мне молчать. 4-й обходчик, пробираясь к лестнице, активировал заклинание. Оно превратило пол комнаты в лед. Он метнулся к лестнице и исчез. Люсия села и усмехнулась в сторону Флорина. Она совершенно не пострадала. «Я же тебе сказала, что это сделаю», — произнесла она. «Нет», — выговорил Мурдекай. «Нет, нет, нет». Флорин выстрелил еще раз прямо в висок Люсии Мар. На этот раз они рухнули оба и покатились по ледяному полу, вертясь, как шарики в пинболе. Аркадная игра, в которой нужно набирать очки, манипулируя одним или несколькими шариками на игровом поле, накрытом стеклом. Люсия Мар ударилась в стену, отлетела от нее и села. Она вновь была невредима. Она засмеялась, затем ее квакающий смех перешел в сдавленный крик, когда она, скользя по инерции, подъехала к лестнице и исчезла. Снизу послышался громкий удар. Обе собаки захныкали, силясь подняться. Они тоже не были ранены. Они царапали лед лапами, но удержать равновесие у них не получалось. Они крутились, переворачивались, наталкивались друг на дружку. Так, воя и скуля, они последовали за Люсией Мар в проем колодца с лестницей. Все это было бы весело, если бы не было так жутко. Флорин сел, его висок и шея были измазаны кровью. Индикатор здоровья находился почти на нуле. Он тряхнул головой, приходя в себя. И только тогда он заметил, что и Фечи мертва. Он смотрел на нее ошарашенный и не сознавал, что только что произошло. «Нет», — пробормотал он, глядя на ее тело у стены. «Нет, Ифи, нет!» Тут я увидел сияющий золотой череп над головой Флорина. Он уронил оружие, закрыл рукой свои крокодилиновые глаза и завыл. Шоу оборвалось. На экране появилась улыбающаяся ведущая. «Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий, глава 20-я». И задыхающимся шепотом принялось разъяснять особенности пятого этажа. «Что за фигню я видел?» – спросил я. Шоу шло своим чередом. «По-видимому, Люсия владеет очень мощным заклинанием», – предположил Мурдекай. «Наверное, оно заключено в чем-то, что на ней надето. После использования такого заклинания следует долгий период восстановления. Ну или у нее этих заклинаний несколько, или она каким-то образом решила проблему восстановления. Ничего удивительного в том, что она настолько сильна». «Что за заклинание?» – не понял я. «Скорее всего, резина. Оно сродни твоей отражающей силе или пончиковому вампиру любви. Когда она его активировала, оно распространилось и на обоих ее зверей. Это минимум 10-й уровень. Я бы поставил на то, что оно ближе к 15-му. Оно нейтрализует львиную долю причиненного ущерба и отражается на цель, выбранную активирующим. Люсия направила его на голову и Фечи. Поэтому, когда Флорин стрелял в нее и в собак, на самом деле он стрелял в голову своей партнерши. А когда она погибла, Люсия активировала заклинание снова, уже на Флорина». «Его награждают за убийство», — вздохнула Катя. «Ведь это ужасно. Это как-то неправильно». «Неправильно. Поэтому все подземелье — собачье дерьмо», — отозвался я. «Кошмар. Иначе не скажешь. Как Флорин остался жив, если выстрелил в голову самому себе?» — спросила Пончик. «Та самая защитная оболочка», — пояснил я. «И Фечи направила ее на него и второго парня, но не на себя». «Некоторые защитные оболочки нельзя направить на себя», — сказал Мурдекай. «Только личность особого типа захочет обращать на себя и практиковать такое колдовство». Я подумал, ведь Имани тоже лекарь. Она в подобной ситуации поступила бы так же. К черту! Каждый раз, когда я видел убийство обходчиком своего собрата или слышал о таком, я только злился. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю. Я сделал глубокий вдох и выдохнул. Мозги этой девочки стали омлетом, наконец сумел я выговорить. Пончик права. Она безумна. Она разговаривает с призраками и слышит голоса. «Бедная она», — сказала Катя, «но с ней приходится иметь дело». «Согласен», — подтвердил я, «ее необходимо угомонить». «Собаки мои», — — заявил Апончик. Мордекай. Хорошая новость. Если она использует резину, то в этом ее уязвимость. И серьезная. Ее ввели в сценарий так, что она использует резину до сих пор. Значит, на это есть причина. Хозяева игры хотят, чтобы ее убили. Карл. Хорошо, позже обсудим. Но если она не в нашем пузыре, то нас она не касается. Прежде всего, мы должны уйти отсюда живыми. На экране многочисленные обходчики входили в амбар с колесами фортуны. Люси и Мар достался сектор Земли и пузырь, устроенный примерно так же, как наш, только с массивной ступенчатой пирамидой в центре. Там было холодно, на Земле лежал лед, над чем я посмеялся. Непреодолимый и Мириам дом получили зону воздуха и пузырь, похожий на огромную пещеру с камнем, выпирающим из внутренней поверхности сферы. Их область не более чем скальный выступ, проходящий вдоль внутренней стены, а цель – паучье гнездо, свисающее с потолка на высоте нескольких тысяч футов. «Господи Иисусе!» – выдохнул я. «Да они в такой же заднице, как и мы!» Флорин вошел в амбар совершенно разбитый. Он присел в углу и не стал вращать никакого колеса. При нем оставался запас собранных и фечи пиявок. Он уперся головой в стену и собрался спать прямо там, в амбаре. Замелькали кадры людей, вращающих колеса и получающих свои сектора. Шоу закончилось обещанием новых кровопролитий и новых съемок тех глупостей, которые творим мы, глупые обходчики, в своем стремлении выжить. Я представил, как бью ведущее, наношу ему удар за ударом, вбивая его башку прямо в плечи. Шоу закончилось, и нам была представлена новая лидирующая десятка. Первая. Люсия Мар, Ладжаблес, генерал Черной Инквизиции. Уровень 39. 1 миллион умножить на 2. Второе. Карл, проходец, анархист, провокатор. Уровень 41. 500 тысяч умножить на 2. Третье. Непреодолимый. Каприт. Покинутый воздушный акробат. Уровень 35. 400 тысяч умножить на 2. Четвертое. Пончик. Кошка. Бывший детский актер. Уровень 33. 300 тысяч умножить на 2. Пятое. Куан Че. Полуэльф. Кавалерист имперской безопасности. Уровень 43. 200 тысяч умножить на 2. Шестое. Дмитрий и Максим Поповы. Кивающие. Нодлингс. Группа, действующая в канадско-американском детском мультипликационном сериале «Драконьи сказки» 1999-2010. Иллюзионист и богатырь. Уровень 33. 100 тысяч умножить на 2. Седьмое. Мириам. Дом. Человек. Пастух. Уровень 31. 100 тысяч умножить на 2. Восьмое. Элли МакГиб. Морозная дева. Снегомант. Уровень 33. 100 тысяч. Девятое. Богдон Ро. Человек. Летает. Уровень 31. 100 тысяч. Десятое. Флорин. Крокодилин. Вооруженный курьер. Уровень 33. 100 тысяч умножить на 2. Карл, ты номер 2. Катя, ты выпала из списка. Катастрофа. Ты была суперзвездой. И слава богу, Катя действительно испытывала видимое облегчение. «Эй!» — крикнула Пончик. «Погодите, а я почему не поднялась? Нас разделили. Карл, это неприемлемо». Я погладил ее по голове. Она ворчала и сердито лупила хвостом. «И еще, а Флорин почему так низко?» — спросил Апончик, немного помолчав. — Такие печальные события, и его из-за них наказали. Спорю на что хочешь, он не двигался с места с тех пор, как спустился на этот этаж. Возможно, он так и сидит в той комнате, где вращали колеса. Его агент по внешним связям, должно быть, плачет кровавыми слезами, — предположил я. Вот Элли опять в перечне, но ее призовой счет не удвоился. Она не была в первой десятке, когда закончился последний этаж, пояснил Мордекай. Куан Че достиг 43-го уровня, самого высокого из всех. Хотя, разрази меня гром, если я знаю, почему и как. Этот хрен избегал любых стычек, которые предположительно могли быть трудными. Будем надеяться, он приложит свои силы на этом этаже к тому, чтобы увести всех в своем пузыре от опасностей. Я содрогнулся, подумав о бедных изгоях, связанных с Люсией Мар. Этот ребенок душевно больной, что очевидно. Будь мы сейчас в другом месте, где она могла бы получить медицинскую помощь, в которой, несомненно, нуждалась, но мы не в другом месте, и она убивает людей, достойных людей. О ней необходимо позаботиться. Я не хотел признавать, но часть меня была рада, что можно отложить разборки с Люсией на потом. На этом уровне мы могли завязать контакты лишь с ограниченным числом обходчиков. Через какое-то время это дерьмо начинает давить, подумал я.